Эпилог. Хак! Свежий березовый чурбан разлетелся напополам, брызнув душистым соком в лицо. Трофим Устинов вытер покрытый испаренный лоб. Работа спорилась, поленница росла, полежка к полежку, ровненькая, как по линеечке. Не то что Трофимова, гремычная жизнь. До революции мыкался, как говно в проруби. Молодой был и глупо искал, где легкую деньжонку урвать. Жульничал в карты, старушек обманывал, торговал чудодейственным эликсиром от всех болезней, которые цыгане разливали в соседнем подвале, смешивая спирт, касторку, льняное масло и борную кислоту. Может, кому микстура и помогла, но после того, как двое пациентов отдали концы, Трофим не стал дожидаться разбирательства и подался в Москву. Прибился к банде таких же глупых и злых. Гремели столыпинские реформы, крестьяне валом перли в Сибирь, соблазненные дармовой землей и свободами. Господи, ну чистые дураки! А на дураке нажиться не грех. Тут и пришла отдельная мысль — курочить переселенческие сундуки. Непуганная деревенщина тащила с собой все нажитое добро, зашивая золотые червонцы в исподние. Народу тьма, жаловаться некому, дело быстро поставили на поток. Всего и надо — наглости, жестокости и железочки поострей. Банда сменила лохмотья на костюмы с иголочки, разъезжала в экипажах, кутила в фешенебельных ресторациях. Славное было времечко, жалко недолгое. Жажда наживы застила глаза, поверили в безнаказанность. Местный городовой потребовал долю, а кто любит свое отдавать? Жадюгу с шутками и прибаутками посадили на нож. Ночью банду накрыли. Трофим получил 8 лет и угодил в Орловский Централ, самую страшную тюрьму Российской империи. Сырость, холод, вши, издевательство, голод. Была и хорошая сторона. Грянул 14-й год, и побывка в тюрьме позволила Трофиму избежать мясорубки германских фронтов. А там уж пошли слухи о перевороте и свержении царя-батюшки Николашки. Власть взяли большевики и с кутузок стали выпускать отбывающих не по особо тяжким статьям. А у Трофима что? Пришитый полицейский пес. Кругом невиновен, жертва антинародного режима, как есть. Подался в Красную армию, поближе к казенным харчам. Вот только вместо отожратой хари угодил в самое пекло гражданской войны. Дезертировал до первого боя, первый бой ведь и в последний превратиться могет. Хотел к белым уйти, там золотые погоны и дамочки интересной бледности. Но не ушел. Поумнел Трофим, за материал отыскал в атагу лихих людей, год наводил ужас в Орловщине. Жгли, насиловали, убивали и грабили. Жирели. На крови и костях. Красные сукины дети меж тем начали одолевать. Трофим, не будь дурак, бросил банду. Дружков через месяц постреляли в балках возле Покровского. Вбили бедовые головы копытами в пыль. Трофим обосновался на Брянщине, сошелся с тихой, боязливой солдаткой, хозяйство завел. Золотишко, награбленное, припрятал до лучших времен, хотел, как уляжется, за кордон укатить. Устроился кочегаром, задарма чужому дяде уголь кидать. Похвалы имел, грамоты, подал заявку в партию, тихонечко жил, ждал сам не зная чего. И дождался. В 41-м немец пришел. И закрутился для Трофима совсем иной клинкор. Рыбка-то где завсегда лучше ловится? Правильно, в мутной воде. Обжил Трофим брошенное лесничество, скупал краденое, обдирал до нитки голодающих матерей, убивал идущих в локоть на рынок, телами свиней кормил, прибыльное и безотходное дело. Мечтал, война кончится, дом построит. О двух этажах с колоннами и мезонином. Купит автомобиль, слуг заведет, встретит достойную старость. А чего? Намыкался, заслужил. Немцы порядок-то наведут, научат жить по-человечески. Этот дикий и бескультурный народ. Трофим занес топор и замер на полувзмахе. От дороги через заросшее поле к лесничеству шли двое. Пока далече рожи не рассмотреть, но оба при оружии. Ну кого несет? Гостей Трофим не ждал и не любил. Чужие глаза и уши для его ремеслишка хуже всего. Сейчас разберемся, что за фрукты. Взгляд сам собой мазнул по приставленному к стенке сарая винтовочному укороту. Сам сделал, своими руками опилил ствол и приклад. Надежная пукалка, жаль, далече не бьет. Топор выпал из разом вспотевших рук. Трофим схватил оружие и опрометью кинулся в дом. Заскочил в сени, хлопнул дверью, задвинул засов и приник к крохотному, затянутому паутиной окну. «Идут, сволочи! Надо встречать!» Сердце трепыхалось и ёкало. Трофим ввалился из сеней в комнату, не обратив внимания на свежесть внутри. Не до того. Он сунулся в угол и оторопел. Автомата, припрятанного за веником, не было. «Что за херня?» Трофим заполошно огляделся и только тут заметил приоткрытое за каким-то чертом окно. Сдавленно зарычал. В темном углу на стуле сидел смутно знакомый человек и улыбался мерзкой, ехидной улыбочкой. Черные страшные глаза двуствольного обреза смотрели Трофиму прямо в лицо. «Ну, здорово! Трофим!» — подмигнул Зотов и нажал на спусковые крючки.